Священник остановился посредине моста, воздев крест высоко над головой, и в это мгновение дом ударился о свои моста. Мост дрогнул, подался. Людям, стоявшим на обоих берегах, показалось, что он чуть-чуть накренился в южную сторону. Процессия двинулась дальше, исчезла за скатом моста, появилась вновь на другом берегу реки, а рухнувший дом смешался с прочими обломками, громоздившимися под сваями. И тут словно свершилось чудо. Сквозь гряды, гонимых ветром облаков, проглянул вдруг серебристый луч. Вздувшаяся река засверкала тусклым блеском, точно расплавленный свинец. Пелена туч прорвалась, вспыхнуло солнце, и когда процессия двинулась в обратный путь, его лучи заиграли на кресте, а на промокших белоснежных ризах священника ярким синевато-пурпурным блеском переливались скрещенные концы его орария. Долина купалась в золоте, поблескивая влагой, точно на дне темно-синего грота, потому что вокруг скалистых громад еще чернели дождевые тучи, оттесненные солнцем на плоскогорье, а в расселенных скал быстро неслись клочья тумана, и вершина громадного утеса, возвышавшегося над форма, выступала из этой тьмы, ослепительно белее от свежевыпавшего снега. Кристин увидела Нокве, который прошел в двух шагах от нее. Мокрые до нитки одежды облепляла тела юношей, которые полным голосом пели навстречу сияющему солнцу: «Спаситель мира, спаси нас всех! Господи, помилуй Христе, услыши нас!» Прошли священники с крестом. За ними толпа крестьян в тяжелых, намокших одеждах, с радостным изумлением озирая преобразившуюся природу. Они громко возглашали слова молитвы: «Господи, помилуй Христе!» И вдруг Кристин увидела. Она не поверила своим глазам. Теперь пришел ее черед опереться на плечо соседки. Среди участников процессии шел Эрленд. На нем был плащ из оленьей кожи, с которого ручьями стекала вода. На голову он низко надвинул капюшон, но это был никто иной, как Эрленд. Полуоткрыв рот, он вместе со всеми возглашал: «Господи, помилуй Христе!» Когда он проходил мимо того места, где стояли женщины, она тщетно пыталась разглядеть выражение его лица, но ей почудилось, будто на его губах мелькнула улыбка. Когда шествие достигло церковного холма, она вместе с другими женщинами присоединилась к идущим и вместе с другими подхватила слова летания, которую пел хор юношеских голосов. Но она не чувствовала ничего, кроме бешеных ударов собственного сердца. Во время обедни ей на мгновение удалось еще раз увидеть его. Она не осмелилась занять свое обычное место и укрылась в темноте под сводами северного корабля церкви. Тотчас после окончания службы она выскользнула из храма. Она убежала от своих служанок, которые тоже присутствовали на богослужении. Поселок курился в солнечной дымке. Кристин бежала домой, не замечая, что по щиколотку утопает в воде. Она накрыла стул и поставила рог, наполненный медом, перед почетным сиденьем хозяина дома, а уж потом сменила промокшую одежду на праздничную, темно-синее, отделанное нашивкой платье с серебряным поясом, башмаки с пряжками, головную повязку с синей оторочкой. Потом напала на колени в маленькой светелке. Она не могла собрать мысли, не могла найти собственные слова для молитвы. Вновь и вновь перечитывала она Аве: «Непорочная дева, Иисусе, Сын милосердной девы, ты читаешь в моей душе». Время тянулось долго-долго. От служанок Кристин узнала, что мужчины вновь вернулись на мост. Вооружившись топорами и мотыгами, они старались оторвать от устоев моста обломки, принесенные наводнением и намертво приставшие к мосту. Священники, снявшие с себя облачение, тоже присоединились к ним. Было уже далеко за полдень, когда мужчины вернулись наконец домой. ее сыновья, Ульф, сын Халдора и трое работников, старик и двое подростков, которых из милости держали в Йоренгорде. Нокви сел было на свое место, справа от почетного сидения хозяина, как вдруг вскочил и бросился к выходу. Кристин негромко окликнула его. Тогда он возвратился и снова занял свое место. Щеки юноши что краснели, то бледнели, он не поднимал глаз и то и дело прикусывал нижнюю губу. Мать видела, что ему стоит огромных усилий держать себя в руках. Но под конец он все же овладел собой. Наконец трапеза окончилась. Сыновья, сидевшие на скамье у стены, встали и вышли из-за стола, обогнув пустое почетное сиденье, вложили в ножны кинжалы, по привычке подтянули пояса и один за другим покинули горницу. Когда горница опустела, Кристин тоже вышла во двор. С пригретых солнцем крыш струились теперь потоки воды. Во дворе не было ни души, кроме Ульва. Он стоял на крыльце у дверей собственного дома. Когда Кристин подошла к нему, на его лице выразилась странная беспомощность, но он не сказал ни слова. И тогда она спросила: «Ты говорил с ним?» «Очень коротко. Я видел, что он разговаривал с Нокви». Помолчав, Ульф добавил: «Он немного испугался за всех вас, когда началось наводнение. Вот ему и пришло в голову навестить поселок и посмотреть, что делается в Йоренгорде. Нокви рассказал ему, как ты совсем управилась». «Не знаю, откуда ему известно, что ты отдала шкурки, которую он прислал тебе осенью с Геута. Он очень рассердился из-за этого. Особенно, когда узнал, что ты поспешила домой сразу после службы. Он думал, что ты подождешь его и поговоришь с ним». Кристин ничего не ответила. Повернулась и ушла в дом. В течение всего лета между Ульвом, сыном Халдора, и его женой продолжались ссоры и несогласия. Весной к Ульву приехал погостить его сводный племянник Халдор, сын Йона, с женой. Он всего только год как женился. Родичи договорились, что Халдор возьмет в аренду принадлежащую Ульву усадьбу в Скеуне и переберется туда в день расчета работников и арендаторов. Но Яртрюд была этим очень недовольна, так как считала, что Ульф назначил племяннику слишком льготные условия и понимала, что Ульф намерен распорядиться так, что после его смерти усадьба досталась молодому человеку. Халдор когда-то был личным слугой Кристин в Хьюсабю, и она очень любила юношу. Ей пришлась по душе его жена, тихая и скромная женщина. В середине лета у молодой четы родился сын, и Кристин поместила роженицу в Ткацкой, где обычно разрешались от бремени жены владельцев Йоренгорда. Яртрюд очень не понравилось, что Кристин присутствовала при родах как первая помощница повитухи, хотя сама Яртрюд была слишком молода и неопытна, чтобы помогать родильнице или ухаживать за новорожденным.